А именно тогда он мне будет особенно нужен, чтобы поддерживать через него контакт с его центром, перед тем, как исчезнуть во Фленсбург к подводникам, если Борману не удастся сговориться в последний момент с красными. Да и потом венец моего замысла, главный удар по русским, я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет.